Глава 19. Минут за 10 до того, как мистер Уиллард вышел из своей квартиры, то есть в 7 часов вечера, молодая женщина в пальто из искусственного каракуля вошла в парадную дверь Вандлер-хауса и поднялась в лифте на верхний этаж. Она также походила на Кэрол Роулинг, как на недодержанная фотография на оригинал. Черты лица были те же самые, но кожа желтоватой, глаза тусклыми, а волосы мышиного оттенка. Женщина была одета аккуратно, но отнюдь не шикарно. Темно-серое пальто, коричневые туфли и чулки и темно-коричневая шляпа с зеленой лентой. Белл видел, как женщина проходила через холл и весело поздоровался с ней. Не в первый раз сестра мисс Роулин приходит в вечерние часы. Она замужем за мистером Джексоном, владельцем небольшого, но вполне респектабельного ювелирного магазина. Белл знал о них все. Магазин принадлежал отцу, миссис Джексон, и мисс Роулинг, если на то пошло. Элла Джексон вышла замуж за своего кузена с той же фамилией и продолжила семейный бизнес, а Кэрри сбежала из дому и поступила в театр. Потом она вернулась с крашенными волосами, нарумяненным лицом и звучным новым именем. Но Белл, разумеется, узнал ее. Он одобрял, что Кэрри решила жить поближе к сестре. А то, как она себя называла и что делала со своим лицом, его не касалось. Миссис Смоллет, конечно, стала бы шумно это обсуждать, но от него она ничего не услышит о девочках Джексона. 40 лет назад он купил в магазине мистера Джексона обручальное кольцо для своей Мэри. Мистера Джексона уже 10 лет как нет живых, а Мэри все 35, но все равно он умеет держать язык за зубами. Элла Джексон пробыла у сестры минут 20. Потом они обе спустились в лифте, Кэрола в меховой шубке, наброшенной на белое платье и с непокрытой головой. Мисс Гарсайт стояла у полуоткрытой двери, наблюдая за спускающейся кабиной. Она достигла того состояния, когда не вполне осознаешь причину своих поступков. Ее мысли метались в голове, как зверь в клетке, в поисках выхода. Весь день мисс Гарсайт ничего не ела. У нее не было денег, чтобы купить еду. Она толком не знала, почему открыла дверь. Очевидно, у нее мелькнула мысль позвонить в квартиру Андервудов и попросить немного хлеба и молока, объяснив, что у нее неожиданно истощились запасы. Но как только дверь открылась, мисс Гарсайт поняла, что не сделает этого. Она не могла себя заставить обратиться с такой просьбой к этой вульгарной и болтливой миссис Андервуд. Лучше подождать до завтра и отнести на аукционный склад еще что-нибудь из мебели. Правда, стоящих вещей в квартире больше не было. Тех денег, что остались, не хватит на арендную плату, но она сможет купить хотя бы немного еды. Стоя у двери, мисс Гарсайт смотрела, как спускается лифт. При свете лампы на площадке она увидела золотистые волосы, меховое пальто и белое платье Кэролы. «Небось, уходит на весь вечер», — с горечью подумала мисс Гарсайт. «Пойдут с молодым человеком в ресторан и оставят там такую сумму, какой бы мне хватило на неделю». Кабина скрылась из виду, и мисс Гарсайт вернулась в холодную, пустую комнату. Если Кэрола ушла допоздна, в ее квартире наверху никого нет. Она представила себе, что в одной из запустевших комнат лежит кольцо, которое так походило на ее собственное. Мысль о том, что Кэрола могла надеть кольцо, была сразу же отвергнута. Она редко его носила. Фактически вчера в лифте мисс Гарсайт единственный раз видела это кольцо на ее руке. Они встречались в лифте неоднократно, и на холеных пальцах Кэролы всегда сверкали кольца. Если девушка уходила из дому, она держала перчатки в руке, а если возвращалась, то снимала их в лифте. Но на одной руке было кольцо с изумрудом, а на другой с рубином и бриллиантом. Но до вчерашнего дня Кэрола никогда не надевала кольцо с таким бриллиантом, точную копию кольца мисс Гарсайт. Так почему она должна была надеть его сегодня? Значит, кольцо лежит в пустой квартире, небрежно брошенное на туалетном столике. Если бы у меня был ключ от ее квартиры, мне бы не составило труда подменить кольцо, думала мисс Гарсайт. Она все равно ничего бы не заметила. Для нее это пустяк. А для меня вопрос жизни и смерти. Мое кольцо сверкает так же ярко и выглядело бы на ее руке не хуже, чем на моей. Почему я должна голодать только из-за того, чтобы эта девица владела безделушкой, которая не имеет для нее никакого значения? Будь у меня ключ. Но ключ был у Белла. Каждое утро миссис Смолетт спускалась в полуподвал, снимала с крючка ключ от квартиры номер 8, поднималась наверх, входила, готовила мисс Роулинд утреннюю чашку чая и делала уборку. Всякий, у кого был хоть какой-то контакт с миссис Смолетт, знал все о мисс Кэроли Роулинд и ее квартире. «У нее такие красивые занавески, мисс Гарсайт! Должно быть, они стоят кучу денег!» Моя племянница работает у обойщика. Так она говорит, что парча сейчас стоит. Можно было повернуться спиной к миссис Смолетт и не обращать на нее внимания. Но это бы не заставило ее умолкнуть. Наверное, ключ от 8-й квартиры сейчас висит на стенке старого кухонного шкафа в полуподвале. Пройдет целых 12 часов, прежде чем миссис Смолетт снова спустится за ним. Сейчас его мог бы взять кто угодно. Нет, не сейчас, потому что там Белл. Но позже, в половине 9, он и в дождь, и в снег, и в туман обязательно уходит выпить пиво и поиграть в дартс в руке и перчатки. А возвращается между 9:30 и 10 в течение целого часа, можно ничем не рискуя, спуститься в полуподвал и взять ключ. От 9:30 до 9:50.